На польты пойдут, ответил Шариков. Из них белок будут делать на рабочий кредит. Затем в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Барменталя. Несмотря на то, что Барменталь и Шариков спали в одной комнате приемной, они и не разговаривали друг с другом, так что Барменталь соскучился первый. Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором. Тот оторопелый остановился, прищурился и спросил, «Позвольте узнать, я с ней расписываюсь, это наша машинистка, жить со мной будет». Барменталя надо будет выселить из приемной, у него своя квартира есть. Крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков. Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее. «Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет, и я с ней пойду», — быстро и подозрительно молвил Шариков. И тут моментально вынырнул, как из-под земли, Барменталь. «Извините», — сказал он, — «профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь». «Я не хочу», — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем. «Нет, простите». Барменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую. Минут пять из кабинета ничего не слышалось. А потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни. Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек. «Он сказал, негодяй, что ранен в боях», — рыдала барышня. «Лжет», — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. «Мне вас искренне жаль, но нельзя же так... с первым встречным, только из-за служебного положения. Детка, ведь это безобразие. Вот что...» Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца. «Я отравлюсь», — плакала барышня, — «в столовке солонина каждый день. И угрожает, говорит, что он красный командир. Со мной, говорит, будет жить в роскошной квартире. Каждый день ананасы. Психика у меня добрая, — говорит. Я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял». «Ну-ну-ну, психика добрая. От Севильи до Гренады, — бормотал Филипп Филиппович. Нужно перетерпеть. Вы еще так молоды. Неужели в этой самой подворотне? Но берите деньги, когда дают взаймы, — рявкнул Филипп Филиппович. Затем торжественно распахнулись двери, и Барменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка. «Подлец!» — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом. «Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме», — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович. Шариков сыграл ва-банк. «Я на колчаковских фронтах ранен», — пролаял он. Барышня встала и с громким плачем вышла. «Перестаньте!» — крикнул вслед Филипп Филиппович. «Погодите! Колечко позвольте», — сказал он, обращаясь к Шарикову. Он покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом. «Ну ладно», — вдруг злобно сказал он, — «попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою». сокращение штата.